Я не слышал, чтоб любовь продлевала жизнь, ведь она продлевает смерть. Шторы задернуты, свет погашен, и не на что смотреть за моим окном. Еще один микрорайон, а может, страна дураков. Что делать упавшим в песок? Зарываться все дальше и дальше в ткани веков. Ваши подарочки, мои заморочки за разговорами не станут честными. Мамины дочки, могильные кочки редко когда вспоминаются трезвыми. Окольные дороги наводняют маршем те, кто любят пахать за зарплату. А если б я был хоть немного постарше, я сам придушил бы Мию Сапату. Соседи всю ночь так шумно ебутся, что я поневоле не могу уснуть. Мертвые проснутся и с горя напьются под удары пульса. В последний путь на золотых лугах не цветут незабудки. Их пожирает прошлогодняя гниль. Загадочные звери содержатся в дурке по истечению срока в утиль. Планета вертится, ищет любовь, кому еще насолить. В тесных подъездах самое время сейчас погрустить. Нет превращений, одна революция не помогла. Люди уходят, и что остается? Такие дела. Тикают стрелки, солнце плюет на свой красный восток. Щелкнет рубильник, и станет пол там, где был потолок. Любишь кататься, люби и ругаться, и бить по щекам ни в радость, ни в горе. Город не верит больше нашим слезам. Брошенный якорь, жизнь не начнет с пустого листа. Все убегает от пустоты, что под корень пуста. Ёкнуло время, все впереди, когда все позади. Мия Сапата опять забурлычет от счастья в груди. Лишь на могилке желтые листья, сырые опилки. В них есть усмешка тем, кто пережил вот такие ошибки. В небе затмение, бег на коньках, в ледяном озере вас отправляют. В ад на дельтаплане, а в рай на бульдозере. Хмурые люди идут, гремят цепями домой. Решетки на окнах быстро сжимают радиус свой. Бег по спирали, не на коньках, на истертых ногах. Время не верит ни в бога, ни в черта, только во прах. Опять перемотка. Летние ночи все тише и тише, так и бывает. Мия не видит меня и не слышит в омутах лета. Кануло в бездну желание спать, пассажир без билета. Время идет, сколько ждать и страдать. А планета вертится, ищет любовь, кому еще насолить. Бессонной ночью хочется все поскорее пропить, удалить жажду, вылокать все в предутренний час. И как барабан лупить кулаками старый матрас. Я не слышал, чтоб любовь продлевала жизнь, ведь она продлевает смерть. Она ловит своими руками тех, кто так и не смог повзрослеть. За моим окном очередная весна и очередной июнь. Что тут делать? Забудь и три раза плюнь.